Здравствуйте, дорогие читатели! Ну что, поздравляю вас! Новый год наступил! У нас большие задачи, большие свершения в этом году. Много будет проблем. Я говорил о том, что поговорим о практических моментах. Что нужно делать, чтобы легче все прошло. Этот год, судя по многочисленным предсказаниям, будет не менее серьезным. Как я чувствую, несколько лет будет чистка, не только через вирусы, а через самые различные ситуации. Если хотите посмотреть, что может быть, почитайте бедного Иова, притчу. Там дело не в тех несчастьях, которые у него были, а в тех грехах, которые из него выбивали через эти проблемы. Чем сильнее человек сохраняет любовь и оптимизм, тем легче он проходит все испытания, ему не нужна зубодробительная чистка. Вот это очень важно понять. Ну что, что касается практики. Какая главная задача для нас всех в этом году? Задача очень простая – стать счастливыми. Что такое счастье? Счастье – это когда счастлива наша душа. Как бы хорошо ни было телу, духу, сознанию – бесполезно. Если душа несчастна, никакого счастья у нас не будет. В первую очередь, душа должна быть счастлива. Когда счастлива душа? Душа счастлива тогда, когда в ней непрерывно находится любовь. Остается простой вопрос. Как ощутить любовь, чтобы она была непрерывной, безусловной? Вот я вам расскажу несколько историй, чтобы легче было понять и почувствовать, что нужно делать. Недавно у меня был разговор с одной молодой парой. Молодая женщина должна была родить, она была беременной. И ясновидящая предсказала ей, что она умрет во время родов. Она встревожилась, ну, подумала, мало ли что, проскочит. А потом ее дочери приснилось, что мама умирает во время родов. И это уже был серьезный знак. Молодые переполошились. Попросили меня помочь, и я ей объяснял, какие эмоции, которые в ней не закрыты, могли привести к ее смерти. Я ей объяснял около часа. Она все надеялась, что нужно за что-то помолиться, кого-то простить и сразу выздоровеешь. Я объяснял, нет, надо менять мировоззрение и готовиться менять характер, иначе ничего не будет. Просто так избавиться от таких угроз, вызовов не получится. В общем, она родила. Родила нормально, все хорошо. Там потом были проблемы, которые еще хуже смерти. Это отдельный разговор. Но если говорить о выживании, то она работала над одной проблемой. Эту проблему я сейчас расскажу. Теперь вторая история. Несколько лет назад в Испании у меня знакомый говорит, ты знаешь, продается яхта за 50 тысяч долларов, 11 метров, меньше 10 лет. Я говорю, не может быть, ее стоимость 350-450 тысяч евро. Он говорит, продают за 50. У хозяина стали родственники умирать. Я говорю, ну может быть это не связано с яхтой. Он говорит, да нет. У предыдущего хозяина было то же самое. Я говорю, а что там с яхтой-то? Он говорит, а я знаешь, какое название? Double Troubles, двойные неприятности. Я вспомнил Библию, вначале было слово. А потом я вспомнил мультфильм, где сказано, каким названием корабль назовешь, так он и поплывет. То есть человек своим отношением к миру формирует свою судьбу и свое здоровье. Вот это важно понять. А вот теперь смотрите. Несколько человек. Произошла неприятность. Один это называет катастрофой и трагедией. Второй это называет несчастьем. Третий называет это крупной неприятностью. Четвертый называет это проблемой. Пятый называет это возможностью. А шестой молчит, никак не называет. Что это означает? Размер неприятности, масштаб ее определяем мы сами. Почему это важно так в этом году? Объясню. Если я как произошедшее событие назвал катастрофой и трагедией, я себе оставил только одну эмоцию, которую я могу испытывать – отчаяние. И за рамки этой эмоции я уже не выйду. Я приводил пример, как блохи в банке. Прикрыли крышку на несколько дней. Блохи сформировали образ. И они уже из этого образа не выйдут. Крышка открывается, блохи уже не выпрыгнут. Они вот в рамках этого образа будут скакать всю жизнь. И даже их потомки, эксперимент показал. Вот так же мы себе создаем образы. Если я создал образ трагедии и несчастья, я буду испытывать отчаяние. Это страшная эмоция. Если я назвал ситуацию несчастьем, у меня будет две эмоции – озлобление и уныние. Если я назову ситуацию огромной неприятностью, то у меня будет желание преодолеть эту неприятность, раздражение, недовольство и уныние. Если я эту ситуацию назвал проблемой, я не испытаю отчаяния, я не испытаю уныния. У меня будет определенная злость и желание эту проблему решить, поиски выхода. Если я эту ситуацию назову возможностью, то это означает, что любая ситуация – это возможность развиваться, искать выход. Главное – что-то делать. Очень важно, один из главных факторов преодоления уныния – это активность. Мне понравилось эту фразу приписывать Сталину, она очень красиво звучит. Не нравится – критикуй. Критикуешь – предлагай. Предлагаешь – делай. Если что-то не нравится, нужно не сидеть и испытывать недовольство, а нужно реально менять себя и окружающий мир. Так вот, я сказал, пять человек, каждый по-разному назвал ситуацию. И у каждого выйдут те эмоции, которые соответствуют его представлениям о ситуации. И эти эмоции будут влиять на здоровье. Шестой молчит. Почему? Потому что он знает, что все, что делает Всевышний во благо души, не всегда во благо тела, но во благо души всегда. А значит, задача, поставленная Всевышним, которую нужно решить, преодолеть. И главное – это сохранить любовь, увеличить ее и развивать свою душу. Говорить здесь не о чем. Еще одна история. Во время Чеченской войны молодой солдат во время зачистки дома от боевиков увлекся и пошел не в тройму, а один. И вот он заскочил в помещение, открывает дверь и видит, как боевик, который сидел на подоконнике, разворачивает автомат и стреляет ему в лицо. Он выстрелил, и три пули вонзились в лоб. У него на голове была тесенка, ленточка, живая в помощи. И вдруг эти три пули, а пуля из Калашникова пробивает рельсу. Вдруг эти три пули отскакивают от его лба и рикошет от стены. Он падает, потом его поднимают товарищи. И он об этом рассказал. Его начальник не поверил. Они пришли на то место, и тот с изумлением увидел именно так, как он рассказывал, в стене засевших три пули. А теперь самое главное. Чем схожи эти истории? Почему то, что случилось чудо с солдатом, это понятно. А вот почему оно случилось? А все дело в том, что когда нас убивают, когда мы страдаем, мучаемся, болеем, Мы обычно что испытываем? Ненависть, поиск виноватых, осуждение, недовольство судьбой, уныние, отчаяние. Когда в лицо стреляют из автомата, какие эмоции мы возьмем? Страх, паника, ненависть и отчаяние. Все. Так вот, ничего из этих эмоций у солдата, оказывается, не возникло. Смертельная ситуация. Он просто начал молиться, вспоминая молитву, Иисусову молитву. У него главная была задача не жизнь сохранить, а о душе подумать и помочь своей душе. И вот результат, свершилось чудо. То есть, когда человек сначала думает о любви, о Всевышнем, а потом о своей жизни, о своих проблемах, то у него озлобление, уныние, отчаяние уходит. К нему приходит божественная энергия, которая его защищает. Так вот, та женщина, которая должна была умереть, я посмотрел главную эмоцию, которая могла стать источником смерти. Уныние, отчаяние, нежелание жить, когда идет крах высших планов духовных. Все это абстрактно звучит. Но дело в том, что высшие духовные планы – это одновременно и будущее наше. То есть непереносимость краха будущего и представление о будущем. Вот почему Христос говорил: «Не тревожьтесь о завтрашнем дне». Оказывается, страх за будущее рождает очень серьезные проблемы с душой. Оказывается, это опаснейшая программа. Не случайно в Библии сказано: боящийся не искушен в любви. То есть страх убивает любовь незаметно, и непереносимость краха будущего отторгает любовь, а мы этого даже не чувствуем. Поэтому в этом году мы должны научиться не переживать за будущее. Все, что Бог не делает, все к лучшему и к лучшему для нашей души. Нужно не бояться, а нужно реально что-то делать, чтобы улучшить будущее и улучшать свой характер, свои чувства. Потому что наша судьба – это наш характер. Насколько мы чувство любви будем ставить на первое место, насколько мы преодолеем страх, насколько чувство любви будет важнее, чем наша жизнь, наши амбиции, и насколько обиды, недовольство, все это отойдет и превратится в активные поиски выхода, в реальную работу получения своего характера, изменению окружающего мира, настолько все будет хорошо. Почему именно характера? Потому что подсознание нами управляет на 97%. Какую бы активность блоха не предпринимала, но если ее подсознание закрывает и выход из банки, она из банки не выйдет. Поэтому если мы хотим принять будущее, почувствовать его, войти в это будущее, мы должны выходить за рамки наших привычных стереотипов. Мы должны принять разрушение наших стереотипов, разрушение картины мира. А для этого нужно любовь поставить на первое место. Только тогда это будет разрушение принято, и это разрушение станет созиданием. Вот это очень важно. Но я думаю, мы еще проведем не одну практику для того, чтобы вот это чувство любви стало непрерывным. Ну, а теперь практика.